Резинкин гнал машину по проселочной дороге, рискуя поймать дерево. Но времени не было. Его просто уже не существовало. Сейчас лейтенант там один пытается что-то втереть подполковнику и тянет время. Сколько он продержится? Вдруг комбат сразу раскусит его. Что будет, что будет? Командиры и начальники шли по невысокой траве вдоль парка. Свежая КСП черной лентой тянулась вдоль колючки. «Неплохо получилось», — высказался Шпындрюк. Подполковник промолчал. Лейтенант приписал в свою графу маленький плюсик. Кем был маленький Пузан, Мудрецкий не знал. Но комбат перед ним ходил на цирлах и не перечил. Может, это и генерал есть, может, это уже комиссия. Подойдя к встретившимся им по дороге кучке, оставленной резвым еще при жизни, Шпындрюк улыбнулся. Резвый сделал, я всех своих хорошо знаю. У черных пятен костров и примятой молодой травы недалеко от палисадничка здоровый тучный комбат остановился. — Люди где? — Приказал отсыпаться. — Правильно. Сами справились. Мудрецкий пожал плечами. — А чего же делать-то? — Да, приказы надо выполнять. — Любой ценой, товарищ подполковник. Вот — вот-вот. Так где лошадь-то? Лейтенант огляделся. — Нет лошади, товарищ подполковник. — Как это нет? Шпындрюк вышел из себя. — Пацан, давай мне сюда моего любимого коня. Хоть он и не самый статный жеребец, но характер у него золотой. С придыханием произнес глава района, стараясь доказать остальным всю неординарность исчезнувшей лошадки. — Извините, я перепутал фланг. Лошадь на другом фланге. Комбат прищурился. — Чего ты перепутал, мать твою? И в этот момент из кустов Бабочкин вывел под усцы черного коня. Мудрецкий заулыбался. Комбат стал размышлять о том, что же там наговорили ему радисты, и что это был за пеленг, и кто за ним наблюдал, и если за ним. Шпындрюк подошел к коню. — Мой. Лошадь узнала того, кто постоянно давал ей сахар, и, вытянув шею, потянулась к рукам толстяка. — Нету, нету, все в машине, — тараторил он, давая обнюхать свои руки. — Господи, да ведь это не резвый. Теперь уже подполковник потерял всякое терпение. Да что же это за воскресенье у него такое? — Протопоп Архипович, лошадь ваша? — мягко осведомился комбат, доставая сигарету из кармана пиджака. — Лошадь моя. Но коня зовут Эверест, а мне нужен резвый. — Мудрецкий, вы что... Там две лошади забрали. — Никак нет, одну, товарищ подполковник. — Постойте, я точно помню, что полчаса назад видел этого самого коня в стойле. Подполковник жадно затянулся. — Протопоп Архипович, ну это же ваша лошадь. — Моя? Но резвого-то нет. Заберем эту лошадь и вернемся на конюшню. Я еще раз пересчитаю всех своих. Лейтенант подозвал к себе Бабочкина. Давай, слетай по-быстрому в караулку, там на столе увидишь. Слушаюсь. Баба Варя исчез, оставив коня на попечении размягшего от общения с животным Шпындрюка. Посыльный обернулся быстро и принес на блюде мясо с торчащими в аппетитных кусках вилками, два граненых стакана и бутылку водки. Стоило Хряков одобрительно рыкнул. — А хорошо, Вот так вот, Протопоп Архипович, стоять в чистом поле и... Подполковник налил главе, затем и себе. Взял вилку с кусочком мясца. За лошадей? За лошадей, согласился Шпындрюк и выпил одновременно вместе с офицером. Говядина вкусная, ни разу такой не пробовал. Комбат, пьяный еще со вчерашнего дня, не разобрал, чего подают, хотя мог бы определить, что за мясо ему сейчас поднесли. Довольные, они снова выпили за лошадей, отдали остатки водки солдату и поспешили на конюшню. Сведя по доскам из кузова более молодого, чем резвый жеребца, Простаков оставил его наедине с Бабочкиным, который на самом деле как-то уж совсем легко находил общий язык с чужими лошадями. Забросил доски в кузов и, ударив по кабине, дал знать Резинкину, что можно трогаться. Им предстояло снова вернуться в поселок. Время все еще работало против них. Мудрецкий, пообещав найти транспорт для Эвереста, оставил непрошенных гостей у ворот, а сам 10 минут решал великую проблему. Где же ему найти грузовик в машинном парке? Ну где? Когда он выехал на трехосном Зиле, комбат, сидя в салоне Ауди, светился зеленым. Или нет, это блики на лобовом стекле. Подъехав к знакомому дому, тому самому, из которого они с разрешения хозяев уперли плуг, Резинкин остановился. Теперь дело за Простаковым. Леха выпрыгнул из кузова с лейтенантскими звездочками на погонах и офицерской кепкой на голове. Заглянул в кабину. — Мужики, ну как я? Фрол придирчиво смотрел офицера. Сапоги подвернуты и начищены. Кепка с офицерской кокардой, кобура и портупея, только без пистолета. — Нормально, только взгляд посерьезнее. Фрол уже не стал говорить Простакову, что больше, чем на прапорщика, он ни в одной одежде не потянет. Больно лицо у него простое, открытое, всем ветрам. Ничего в нем нет от высшего образования. — В какую калитку стучаться? Фрол посмотрел на два соседних дома. Лейтенант, со слов хозяйки плуга, говорил, что лошадь есть у соседей. Но у каких? Можно сказать Простакову, неважно, и тогда он войдет в ту, которая больше понравилась, и в любом случае лошадь ему дадут, даже если изначально у людей ее нет. Габариты гренадера и его баз должны были заставить кого угодно найти что угодно, даже то, чего в их доме и в помине не водилось и не имелось. Слева дом победнее, стучи туда. Богатым рабочая лошаденка не нужна. Калитку открыла женщина. Текст придумал Фрол. Сам Простаков ничего, кроме «дайте вашу лошадь на пару часов», родить не мог. — Вы что, спите? Вставайте! Война! Снова немцы! Красной русской армии нужна ваша лошадь! Хозяйка, женщина лет 45, неожиданно мягко поздоровалась. — Здравствуйте, товарищ лейтенант! — Кто? — не въехал Простаков. — А, ну да, да, лейтенант! — Это вы сегодня днем заходили к Маше, к соседке? — К соседке заходил за плугом. Женщина неожиданно сделала шаг к нему, а затем чуть качнулась вперед. Леха даже отпрянул. Пугливый. Улыбнулась она мягко. Война, наводнение, мне все равно, а лошадь будет стоить вам 50 рублей в час. И оставьте в залог ключи от машины, на которой вы приехали. Хоть и говорила она плавно и сладко, но требовала много. У Лехи денег не было. С деньгами туго, да и на военных машинах нет ключей. Тогда ничего не выйдет, Юра. Простаков хотел отречься от чужого имени, но тут понял, что его принимают за Мудрецкого. Леха задумался. Ведь лейтенант оставался у соседки Маши. «Подождите, я сейчас». Сибиряк вернулся и открыл кабину. Валетов с деловым видом уставился на здоровяка. «Ну, чего там?» «Фрол, погодите, не торопите. Там серьезные переговоры намечаются». «Чего?» «Денег хочет». Маленький солдатик отпрянул. «И чего делать? Не даст лошадь капец лейтенанту и всем нам?» «Да я попробую по совести договориться». «Не пройдет, а может». Леха вернулся к хозяйке. Та стояла томимая ожиданием. «Покажите животину, а то пока не знаю, за что платить». «В хлеву». Прошли по двору к небольшому сараю. Хозяйка открыла дверь, включила свет и вошла первой. В стойле стояла кобыла серой масти. Простаков смотрел на лошадь. «Она бы нам подошла!» Хозяйка неожиданно повернулась к нему и прямо так сразу цапнула Леху между ног. Хозяйка от удивления: «О-о-о!» Леха от неожиданности: «А-а-а!» Он хочет вырваться, а она его не отпускает. «Вы чего это?» «Не надо денег», — зашептала она страстно. «Мне же лучше только отпустите». «Не каждый день такие молодцы ко мне заходят», — продолжала хозяйка трепетать, держась за начинающий расти прибор. Леха сглотнул слюну. «Ну?» Не успел он и моргнуть. Она повернулась к нему спиной, нагнулась, задрала длиннополую юбку и уперлась руками в бревно, выступающее из стены. — Немедли, прошу, что ты там возишься? — Как же, все уже? — Как все? Не поверила хозяйка и обернулась. Леха выводил лошадь из стойла. — А как же я? Простаков остановился. — Вы? А вы чего хотели? Вы ведь мне лошадь без денег даете? — Даю. — Ну вот я и забираю. — Непонятливый ты мой мальчик. Ты же Машу хорошо отымел, а она замужем. Ну что тебе стоит и одинокую бабу уважить, служивый? — Ах, вы об этом! Она снова нагнулась. — Ну, где ты? Ей снова пришлось обернуться. — Что ты делаешь? Леха стоял по стойке смирно и отдавал честь. — Опять что-то не так. Демонстрирую свое уважение, отдаю честь. Баба была готова растерзать его. — Трахни меня, ну, пожалуйста. — Извините, не догадался. —